«Прощай», — проговорил Рогожин крепко, но совершенно машинально сжимая протянутую ему руку. Князь сошел на одну ступень и обернулся. «А насчет Веры?» — начал он, улыбнувшись, видимо, не желая так оставлять Рогожина, и, кроме того, оживляясь под впечатлением одного внезапного воспоминания. «Насчет Веры я на прошлой неделе в 2 дня 4 разные встречи имел. Утром ехал по одной новой железной дороге и 4 часа с одним господином в вагоне проговорил, тут же и познакомился. Я еще прежде о нем много слыхивал, и, между прочим, как об атеисте. Он человек действительно очень умный, и я обрадовался, что с настоящим ученым буду говорить. Сверх того, он на редкость хорошо воспитанный человек, так что со мной говорил совершенно как с равным себе по познаниям и по понятиям. В Бога он не верует. Одно только меня поразило, что он вовсе как будто не про то говорил во все время. И потому именно поразило, что и прежде, сколько я не встречался с неверующими и сколько не читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду и кажется, что про то. Я это ему тогда же и высказал, но, должно быть, неясно или не умел выразить, потому что он ничего не понял. Вечером я остановился в уездной гостинице переночевать, и в ней только что одно убийство случилось, в прошлую ночь, так что все об этом говорили, когда я приехал. 2 крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе в одной каморке ложиться спать, но один у другого подглядел. В последние 2 дня часы серебряные, на бисерном желтом снурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный и по крестьянскому быту совсем не бедный, но ему до того понравились эти часы и до того соблазнили его, что он, наконец, не выдержал. Взял нож, и когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькой молитвой «Господи, прости ради Христа», зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы. Рогожин покатился со смеху. Он хохотал так, как будто был в каком-то припадке. Даже странно было смотреть на этот смех после такого мрачного недавнего настроения. «Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего!» — вскрикивал он конвульсивно, чуть не задыхаясь. «Один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве! Нет, этого, брат князь, не выдумаешь! Нет, это лучше всего!» Наутро я вышел по городу побродить. Продолжал князь, лишь только приостановился Рогожин, хотя смех все еще судорожно и припадочно вздрагивал на его губах. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне: «Купи, барин, крест серебряный. Всего за 2 гривны отдаю. Серебряный». Вижу, в руке у него крест и, должно быть, только что снял с себя, на голубой, крепко заношенной ленточке, но только настоящий оловянный, с первого взгляда видно, большого размера, осьмиконечный, полного византийского рисунка. Я вынул 2-гривенный и отдал ему, а крест тут же на себя надел. И по лицу его видно было, как он доволен, что надул глупого барина. И тотчас же отправился свой крест пропевать. Уж это без сомнения. Я, брат, тогда под самым сильным впечатлением был всего того, что так и хлынуло на меня, на Руси. Ничего-то я в ней прежде не понимал, точно бессловесный рос. И как-то